Откроем второе Паралипоменон, 24 глава. Второе Паралипоменон, 24 глава. Второе Паралипоменон, 24 глава. Друзья, я хочу взять нам в пример человека одного, образ библейский, чтобы немножечко порассуждать и чтобы нам помолиться Богу, попросить, взяв полезные уроки. 24 глава. «Семи лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивия из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника». Такое немножечко коротенькое место. И перевернем страничку. 17 текст, даже с 15-го. «И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер, и похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю, тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным и идолам. И был гнев Господен на Иуду и Иерусалим за сию вину их». До сего места. Друзья, такая ситуация. Ну, истории в Библии, они очень интересные. И с детства помню, когда на служениях детских нам рассказывали, когда папа нам проводил дома собрания. Мне так пришлось немножечко застать время гонений, которые проходили у нас. И думаю, вам тоже это известно. И вот когда вот эти истории читают, немножечко становится где-то трепетно, где-то скорбно за некоторых людей, где-то сердце радостью наполняется. И вот здесь Иоас. Хороший человек был. Воцарился очень рано, 7 лет, самый маленький царь. И очень был хорошим, и делал угодное в очах Господних. Но здесь такая стоит, ну, такое немножечко как бы указание, что в его жизни было. Он делал угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. Когда жил вот этот священник Иодай, хороший, богобоязненный человек, вот этот Иоас, он делал все хорошо. Но когда он умер, в его жизни что-то произошло. И пошло как бы все наоборот. Почему так в его жизни произошло? Друзья, этот человек Иоас 7 лет имел хорошее, благословенное духовное воспитание. Может быть, мы не до конца придаем этому значению. Ну, например, большое значение в жизни имеет находиться рядом с мудрым человеком, находиться в хорошей церкви, где хорошее есть духовное воспитание. Или воспитываться в хорошей семье, где родители, они воспитаны, они, может быть, грамотные, у них и речь хорошая, и все поведение такое хорошее, благословенное. Почему хорошо? Да потому что потом, когда ты в жизни вырастешь, ты потом начинаешь понимать, что это хорошо. Например, вот когда приходила царица Савская к Соломону посмотреть на всю мудрость, на устройство, которое было в царстве царя Соломона, она сказала такую фразу: «Благословенны те, которые пред тобой предстоят, слуги». Представьте, какое благословение. Они всегда слышат мудрость. Они всегда видят мудрость. Это благословение. И если мы в жизни испытываем такое благословение, когда рядом с нами есть хорошие братья, хорошие служители, которые и служение хорошо ведут, и проповеди говорят хорошие. Друзья, это благословение. Лично я в вашей церкви радуюсь. Приходится бывать в разных местах, и есть с чем сравнить. И видно Божье благословение, Божья благодать. И вас есть чему радоваться. И потому я хочу вас поставить в условия Иоаса. Мы все с вами находимся в условиях Иоаса. Я тоже в своей жизни испытываю благословение. И даже находясь с вами какое-то период времени, я это благословение испытываю. И вот мы, как Иоас. Может быть, 7 лет, казалось бы, это детский возраст. Что этот ребенок может понимать? Достаточно разумный был ребенок, а раз он стал царем. Если бы не был разумным, не был бы царем. Но все-таки его поставили царем. И он делал угодное в очах Господних. Прекрасная характеристика. Мы, когда читаем Библию, находим какого-то царя, если у него в жизни немножечко, но неугодный в очах Господних, все, последствия плохие. Какие? Приходят враги. Все, что есть, они забирают себе, воруют, крадут, отбирают силой. Тяжело бывает. Когда мы читаем книгу Судей, сколько таких случаев? Немножечко только к Богу приблизились, все хорошо. От Бога удалились, плохо сразу. И вот Иоаса, угодный в очах Господних, для народа хорошо, и для него самого хорошо. Друзья, сразу параллель с нами. Мы, когда делаем угодный в очах Господних, когда у нас есть это благословение, все в нашей жизни будет благословенно. Господь рядом, даже если трудности какие, если переживания, но если Бог рядом, это благословение. И вот в жизни этого человека все было хорошо до того момента, во все дни Иодая священника. И сразу вопрос возникает, а почему? Почему так происходило? И когда мы прочитали вот этот отрезок, мы можем найти ответ такой. По смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Умер вот этот человек благословенный, который наставлял этого царя. И его не стало. И теперь Иодай остался сам. Что с ним происходит? Подходят князья иудейские и поклонились вот этому царю. Он уже был взрослым человеком, уже был возраст приличный. И написано, тогда царь стал слушаться их. Друзья, в нашей жизни бывает так, что Бог нам какие-то условия создает, где нас взращивает. Например, растение, которое нуждается в попечении, его где-то надо, может быть, высадить в теплые, в такое в теплые условия, теплицу, защитить его от мороза, от воздействия каких-то атмосферных осадков. У нас, например, есть растения, которые, на которых, если дождь попадает, они расти уже нормально не будут. И бывает, и Бог нас защищает, создает нам такие условия, чтобы мы могли укрепляться. Но приходит тот момент, где наступает испытание. Если вот эта подпорка стояла, и благодаря только этой подпорке, этот человек мог поступать угодно в очах Господних, ее не стало. Это испытание. Что дальше произойдет? Сразу большие искушения. Приходят князья и поклоняются. Друзья, в этой маленькой короткой фразе заключается огромная такая сосредоточенность. Ну, например, возьмем книгу Притчи. Первая глава, здесь такой отрывочек есть, который как бы раскрывает суть и значение вот этих слов. Здесь написано, первая глава, 10 текст. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподня, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драценного имущества, наполним домы наши добычей. Жребий твой ты будешь делить, будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их». Ну и так дальше. Такое предложение написано, если будут склонять грешники, не соглашайся. Ну а почему? Друзья, казалось бы, ну если нам кто-то скажет, что пойдем сделаем засаду для убийства, мы скажем, нет, мы были в церкви, мы слышали наставления, для нас это дико, для нас это... Ну, никак не можно даже мысли допустить, что это в жизни нашей может произойти. И вот такая ситуация. Предлагают. Пойдем вместе с нами. Друзья, в чем здесь самое большое искушение? Я здесь нахожу такое искушение. Наберем, ну, все вот это, что не делает, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. Жажда, чтобы иметь общение с другими, она есть в сердце каждого человека. Бог так создал, что мы без общения мы не можем сами по себе просто существовать. Нам хочется вместе видеться, вместе разговаривать, разделять общение. Но невозможно так. И если человек, для человека самое большое наказание, это его так посадить и лишить всякого общения. Сильно трудно. Например, почему, когда над братьями издевались, садили в камеры одиночки, где человек мог, лишен был всякого общения. И в жизни, когда мы не имеем общения никакого, это очень трудно. И теперь это общение предлагается. Не просто общение. Общение такое, что ты будешь наравне с нами. Это люди, которые, может быть, в обществе что-то значат, что-то из себя представляют, что-то имеют. И им предлагается, ты будешь такой, как мы. Пожалуйста, пошли вместе с нами. И очень большое искушение. И неспроста Соломон предупреждает, если будут склонять грешники и чуть-чуть не давая слабинки. И вот здесь у Иоаса произошло нечто подобное. Его наставлял старец Иодай, и, возможно, он был лишен общения с молодыми людьми, которые были, может быть, его ровесниками. И вот это в сердце такое томление за свободной жизнью где-то могло быть посеянным. И вот теперь в жизни вот этого человека не стало того, кто его ограничивал, кто служил тому, чтобы он угодное делал. И теперь все, вот он сам. Приходят знатные люди, князья, и он им поклоняется. Приходят те люди, с которыми он, может быть, хотел общаться, с которыми он хотел разделять общение. А теперь они ему поклоняются, не просто не подошли, ну как-то померятся разумом каким-то, ты что-то умеешь, я что-то умею. Нет, они ему поклоняются. Его сердце сразу смягчается. И написано, тогда царь стал слушаться их. В чем? Явно в недобром. Почему? Потому что оставили дом Бога отцов своих и так дальше. Друзья, мы сейчас помолимся. О чем? Мы все находимся в условиях Иоаса. И представьте себе, вот войдите в положение вот этого человека. Жажда к общению есть и у меня, и у вас, у каждого из нас. Это Богом заложено. Это хорошо, это так надо. Но лукавый, он тоже понимает это прекрасно. И он хочет каждому из нас предложить нечто свое, чтобы оно могло отвлечь нас от истинного поклонения Богу, предложить что-то такое, что могло бы нам понравиться. Ведь ну как можно, например, отвлечь верующего человека от пути веры? Как можно отвлечь его, если не предложить ему нечто приятное? И если приманка это предлагается, и если она мне понравилась, я буду раз ее хватать сразу. Я буду пойман. Это очень опасно. Друзья, вот у Иоаса это произошло. Не смог устоять. Нравилось, вот в сердце нравилось, чтобы его могли уважать, чтобы он в обществе что-то значил. Да, это хорошо. Но вот это стремление его где-то погубило. И когда ему князья поклонились, он начал слушаться их. Где-то в нашей жизни, если еще таких испытаний не было, они могут быть. И хранил бы нас Господь, чтобы наше сердце в этот момент не уклонилось в ту сторону, которую захочет нас уклонить лукавый. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Вот такое решение. Друзья, мне кажется, вот иногда бывают такие обстоятельства. Вот как человек к греху подходит? Очень просто. Кажется, ну как я могу согрешить? Это невозможно для меня. Я прекрасно знаю, что это грех, и границу греха я знаю. Иоас то же самое знал. Больше, чем Иоас, мы даже, может быть, и не можем знать. Потому что этот человек, который его наставлял, старец, он был таким, что его даже похоронили в царских гробницах. Это Бог сделал. Это явное свидетельство о силе духовной его жизни. И вот жил в такой, возле такого человека. Где можно больше быть наставленным? И вот так резко упал. Плохая, плохая такая репутация. Сразу же такое падение, такое стремление. Пусть нас Бог сохранит. Давайте мы помолимся, чтобы Господь нам помог вот в нашей жизни разобраться, как нам хранить вот это доброе направление в нашей жизни и сохранить добрые наставления, которые мы имеем в Церкви Божией, чтобы, если где-то будет лукавый нам предлагать какие-то искушения, чтобы мы имели силу устоять. И не просто устоять, а противостать, отойти в сторону как можно дальше, чтобы не упасть. Давайте об этом помолимся. Аминь.